Глава 28. Интуристы. Итак, внимание! Операцию назовем «Интуристы». Кто владеет иностранными языками? Спросил командир. Но я изучал в школе немецкий. Первым отозвался хомяк. Могу пару слов связать, но не так уж хорошо. Я тоже немецкий изучал. Поддержал Барс, оклемавшийся от ранения и соскучившийся по работе. Простые связки слов помню еще. А я английский, но тоже владею на простейшем уровне. А я, в принципе, английский знаю неплохо, сказал Черкес. А что надо-то? Нам бы понять, какой уровень требуется. Опер, стоящий рядом с командиром, хотел было обрисовать задачу, но тот его остановил. Подожди. Ну а поднимите руки, кто может на немецком болтать. Сделав запись в ежедневнике, командир продолжил. А теперь те, кто владеет английским на разговорном уровне. Я и еще четверо подняли руки. Хорошо, две группы есть. Теперь можно доводить замысел. Обратился он к оперу, ухмыльнувшись. Теперь не соскочат. Всех приветствую, парни. Замысел прост и в то же время полон риска. Надеюсь, ты нас как фриц подставлять не собираешься? Ты ж потом не отвертишься, предупредил Черкес. «Нет, конечно, наслышан. Детали операции обсудили с вашим командиром. Я думаю, он лучше доведет информацию. Я лишь хочу заострить внимание на важных моментах, вокруг которых строится игра. В селе, где вы будете работать, развитая пособническая база. Есть адрес финансиста, через которого из-за рубежа идет крупный поток денежных средств на поддержание противоправных действий и дестабилизацию ситуации в регионе». Задача – подойти к окраине села и задержать объект с последующим доставлением в расположение части. «А если будет огневой контакт, нам что, уговорить сложить оружие?» – уточнил Барс. «На уговоры времени не будет. Нас в момент возьмут в кольцо, поэтому решение принимаем на ходу», – ответил командир. «Самое основное – ни в коем случае не выдать принадлежность к федеральным силам, иначе это скомпрометирует источника. Принято решение действовать под видом наемников. Разговаривать разрешается только на иностранном языке. И экипировка, соответственно, должна быть подходящая. Объект хорошо вооружен, и по имеющейся информации, в случае шума, все село начнет за вами охоту. Риск огромный. Себя разгрузить по максимуму. Кижуч, идешь с автоматом. Есть косые, больные, хромые». Никто не поднял руку. С экипировкой проблем не возникло, ибо каждый покупал на свой вкус. С языком вопросов тоже не было. Друг друга мы и без слов поймем, в случае чего. К окраине села выдвинулись на Шишиге, которая в этих местах была неприметной, потому как была у многих жителей тех мест. Сноска. Шишига. ГАЗ-66. Облюбовали ее за простоту и сумасшедшую проходимость. На такой можно и за черемшой, и по дрова. Да и вообще, шишига – незаменимая техника в местах, где дорог практически нет. Для конспирации нас положили в кузове и накрыли брезентом. Удобства никакого. Кидает по кузову, как пустые бочки. На одной из кочек я подлетел сантиметров на 15 и упал плашмя, отбив внутренности. Дыхание перехватило на несколько минут. Думал, так и не научусь дышать вновь. Да еще это плотная пыль под закрытым брезентом. Быстрее бы доехать до точки. Чертов кузов, надоел уже. На рекогносцировке заранее нашли удобное место для рубежа спешивания. Поворот скрывал действия от случайных проезжих, как и лес, густой у самой дороги. К месту высадки подъехали аккурат к сумеркам. Скинув рюкзаки и сохраняя тишину, мы спрыгнули с кузова и побежали в лес. Отсидевшись минут 15, проверили экипировку и двинулись в район выполнения задачи. Группа небольшая, 11 человек, разбиты на подгруппы. 5 владеющих немецким и 4 английским, а также связист и командир. Часам к 2 ночи встали в указанной точке. До окраины села, где находился указанный дом, оставалось метров 400. «Хомяк, сможешь отсюда снять?» – спросил командир у снайпера. «Попробую найти позицию». «Давай, возьми фаната, покрутитесь вокруг, только недалеко». «Есть!» Через минуту 25 мы вернулись к командиру. «Сапушки, видимость плохая, много объектов, прикрывающих обзор», докладывал хомяк о проделанной работе. «А если спускаться ниже по склону, то там негде прятаться. С рассветом будем как на ладони. А сколько придется ждать, пока он выйдет во двор, никто не знает». «Ясно. Тогда второй вариант. Барс, бери своих немцев, пойдете работать. Англичане прикрывают». «Вечно они все чужими руками», — проворчал Барс, насмешливо глядя на нас. «Nicht sprechen, Ulrich. Schneller», — ответил черкес. Оставив рюкзаки и лишнюю экипировку под охраной англичан, немцы выдвинулись к адресу. «Скоро начнет светать, надо спешить». Ближе к 4 часам мы заметили суету во дворе. Один бежал впереди, двое прикрывали отход, а оставшиеся двое тащили кого-то в центре. Уносили ноги в спешке. Мы поняли, почему, когда вслед за ними выбежали люди с автоматами. На улице еще темно, и прицельно бить, не боясь попасть в своего, противник не мог. Немцы пользовались заминкой и неслись вверх по склону со всех ног. Никакой ответной стрельбы, нельзя себя обозначить. Используем темноту по максимуму. Через несколько минут стало еще жарче. Людей на окраине села поприбавилось, и они, осмелев, бросились вдогонку за нашими, не забывая стрелять. «Командир, разреши прикрыть?» – запросил команду хомяк, наблюдая в оптический прицел. «Отставить! Нельзя обозначать место отхода!» – рубанул командир, избавив обороты, добавил. «Мы уже обговаривали. Если запросят помощь, прикроем. А пока надеемся, что смогут уйти по темноте». «Принял. Толпа бежит за нашими. Вычислили направление». «Наблюдай. Будь в готовности». «Наблюдаю». Наши заметно ускорились. Добравшись до опушки леса, парни резко изменили направление и ушли влево, в нашу сторону. Пробежав 200 метров, немцы, запыхавшись, добрались до точки сбора. «Где объект?» – спросил командир. «Где-то на середине склона оставили. Там уже не вариант. Эти прям по нам долбить начали». «Живым оставили?» «Задачу помним», – коротко ответил Барс, восстанавливая дыхание. «Гуд, Ульрих, гуд», – похвалил черкес. «Листен, Джонни», – устало ответил Барс. «Уёбен забитый отсюда надо, и very fast, иначе капут нам будет». «Рюкзаки на себя, уходим», — приказал командир. «И проверьте вокруг, чтоб ничего не оставили». Обратно почти всю дорогу бежали. Сначала вниз по склону, сквозь густой мелкий кустарник до ручья, а потом снова вверх, на карачках. Крики за спиной подстегивали и придавали сил. «Уже светает. Времени на отдых нет, надо успеть уйти из района». «Может, передохнем?» – спросил Барс, чья группа бежала без отдыха от самой окраины села. «Млять, мы здесь передохнем, а не передохнем. Коробка уже выехала, поторапливаемся», – велел командир. Теперь точно надежды на передышку нет. На фоне светлеющего неба виднелся конец холма, но за одной высотой появлялась другая. Потом третья, будь она неладная. Шапки сбиты на затылке, куртки расстегнуты на груди. Воздушное охлаждение на максимуме, но тело все равно кипит. Крайний хребет, вздох облегчения. Теперь только вниз к дороге. Хочется завалиться на бок и просто катиться. Правда, потом никто не остановится, чтобы собрать отвалившиеся запчасти. Оставят твое тело на съедение шакалам. Звук машины. Наверное, наша. Не переломаться бы на крутом спуске при такой спешке. Мышцы ног отдают изнывающей болью. Быстрее бы залезть в родимый кузов. Какой же он уютный, оказывается. Правду говорят, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Позже источник сообщил, что в село приходили арабы и расправились с нашим финансистом из-за его грязных махинаций. Мы долго издевались над немцами, чей уровень языка оказался настолько бесподобен, что враги приняли его за арабский. После задачи каждый искал, куда выплеснуть накопившееся волнение, а тут такой подарок. И главное, никаких обид. Здорово служить в коллективе, где правят взаимопонимание, взаимовыручка, ну и, естественно, самоирония. Мы хоть и смеялись над ломаным языком, в то же время понимали, что они пережили, пока убегали. И они понимали, но не прикрывались этим. А ведь если бы кого-нибудь ранили там, на открытом пространстве, вся группа осталась бы.